Винду выжил, ошарашенно произнес. Ну да, невозмутимо пожала плечами. Он пребывал в пограничном состоянии пару часов, но очнулся не так уж и давно. Первое, что сделал, схватил свой меч и явно порывался отправиться за самопровозглашенным императором и Скайуокером. А теперь сидит на успокоительных. Слишком уж ему потеря руки и предательство по мозгам ударило. Ему пришлось поставить имплант вместо глаза и протез на правую руку. Ха, вот уж не думал, поделился своими соображениями. Но, знаешь, рад, ты будешь меньше рад, когда узнаешь прочие новости, ответила она. Но с этим тебе помогут Шаакти и Плокун. А мне еще надо пойти и обследовать Кеноби. Дверь закрылась и спустя пару секунд вновь открылась. Лайт, Шаакти не сдерживала эмоций и бросилась мне в объятия, а я ее приобнял. Плокун сохранял серьезный настрой. Сколько я вообще пролежал без сознания? Посмотрел на календарь. Твою мать, 5 дней, неделю. Эко же меня вырубило. Тише, тише, задушишь еще. Все хватит. Лучше расскажите мне, что произошло. Почему Вака рассказала, что новости могут подпортить мне настроение? Пло, Шаак, начнем с того, что армия дроидов-сепаратистов перешла под полное управление Сидиуса. Он укрылся, судя по всему, на Роксусе, в Тионском скоплении. С ним ушла часть нашего флота, примерно 38% всего состава ВАР, кораблей и боевых подразделений. Его так просто пустили в Тионское скопление, удивленно спросил я. По всей галактике был настоящий хаос. Некоторые корпуса, даже легионы, дробились на две части, пояснила Шаакти. Корпус Айлы полностью предал ее на Филуции. Она посмотрела мне в глаза. Она и Талли Сибит вскоре прибудут на Корусант. Они перебили, по разным оценкам, несколько полков своих клонов. На Кашейке, она сглотнула, на Кашейке застрял Великий Магистр. Его корпус предал, однако силы Луминары выступили на нашей стороне. Там настоящая бойня, на связь выйти не удается, потому что часть флота, что поддержала Сидиуса, объединилась с сепаратистами и бросила вызов флоту твоей секторальной армии. Однако не все мятежные легионы вступили в бой, многие отступили в свои штабы. Кто сейчас правит республикой? Сухо спросил. Временно исполняющим обязанности назначен Вулф Юларин, пояснил Плокун. В этом отношении твой план сработал. Он получил все полномочия канцлера и на данный момент осуществляет в том числе гражданское управление, а также созывает новый сенат. Он предложил использовать храм в качестве места сбора сенаторов. Все ждут лишь возвращения великого магистра. То есть мы имеем следующее. Мысленно я прописал себе пару ударов. Самонадеянно было думать о том, что все будет идеально. Дарт Сидиус сбежал, с ним бежала часть подразделений армии клонов, примерно 38% от штатной численности, если верить вашим докладам. Что касается ордена, предварительная оценка состояла в том, что мы лишились порядка 4000 джедаев по всей галактике, пояснила Шаакти. Уточнили число потерь, 2927 безвозвратных потерь, при том, что штатная наша численность была 8340, продолжил Плокун. Почти половина, уж точно больше трети, оценил я. Плохо. Этот план был формата гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Столько всего, что действительно работало, пошло прахом. Что с Мисом? Спросил у них. Я слышал, он выжил. Сидит сейчас в своей палате и принимает отчеты, вздохнула Шаакти. Он почти не разговаривает, отвечает односложно. Первые пару часов он читал личное дело Скайуокера, а как узнал про его детей, за голову схватился. Дети, Люк и Лея, кивнул Келдор. Пока что мы не присвоили им фамилию отца. Полагаю, это не самая разумная идея. Правильно, пусть пока побудут без нее. Что с Фей? Я посмотрел на Шаакти. С Бокотан, почему ты спрашиваешь про сестру герцогини Крайс? С удивлением спросил Келдор. Это, скажем так, не хочу отвечать. Фей, по словам Вакары, родит в ближайшие дни, она была в убежище, вместе с некоторыми падаванами и юнлингами. Всего в храме от действий Скайуокера и клонов погибло свыше 100 человек. Они включены в статистику потерь, озвученную выше. Что же до Мандолорского сектора, то его волнения не затронули. Куат объявил о своем нейтралитете, а она распешно покинула планету и даже не прибыла на сессию, созываемую Палпатином. Что сейчас они делают, пока неизвестно. Скорее всего, они будут блюсти нейтралитет, сообщил Плокун. Я проанализировал ситуацию, для них она несет свою выгоду. В конце концов и в республике, и в том, что формирует Палпатин, будут корабли куратской постройки. Зараза, сука, блядство, ситуация с формированием империи, а по-иному то, что захочет построить Палпатин, назвать нельзя, вообще не предполагалось моим планом. Где-то я действовал параноидально, где-то тупо, но Палпатин должен был погибнуть в конце и оставить нам страну в наследие, которую следовало чуть подрегулировать. А теперь что? Что будет с финансовой, банковской системой, социалкой, армией? И еще, увидев разгром-погром, что мы учинили, не захотят ли другие системы и сектора выйти из состава? Ведь посмотрите, что эти одаренные творят, просто ужас. Формально ведь можно, хотя я этого не хотел, но чем мешать? Армия явно деморализована, джедаи откровенно устали. Предательство, бойня и смерть истощили нас, и вместо возрождения в мирных годах, меня теперь терзает безвестность. Хотя стоп, мне надо взять себя в руки. К слову, заметил Пло Кун, откуда у тебя в сознании дух древнего ситха? Я про Дарт Нокс. А что, есть кто-то еще? Удивленно спросил я. Ладно, малыш Пло, уже и пошутить нельзя. Поднял руки, извиняясь. Я подцепил этот паразит случайно. Эй, я вообще-то здесь. Ну раз здесь, то заткнись и слушай молча. Похоже, что я нахожусь с ней в дальнем родстве. Она не способна оказывать какое-либо влияние на галактику, в том числе и через меня. Ее дух ослаб и существует только лишь потому, что существую я. Убери меня из этого уравнения, и она исчезнет навсегда, что для ситха, сродни поражению. Считай это проклятием, ну или хроническим заболеванием. Она выедает мне мозг чайной ложечкой своим никчемным чувством юмора. Ой, все, я обиделась. Больше не буду шутить и с тобой разговаривать. Слава силе, я передумала. Нет, сила, за что ты со мной так? Но как ты вообще ее заметил? Она и Селеста Морн смогли связаться с нами во время твоего бессознательного состояния. Похоже, что Сидиус пытался поглотить силу из детей Скайуэкера, но мы смогли перенаправить удар на Падме Амидалу. Точнее сказать, не оставили ему выбора, дополнила ответку на Шакти. Мы действительно не смогли оградить от удара Амидалу. Использовал ли Палпатин эту технику на Амидале, чтоб подпитать Энакина, получившего самую жестокую прожарку на Мустафаре, или нет, предмет жарких дискуссий в определенных кругах. Вроде бы теория стройная и события логичные, однако Лукас явно относился к своему детищу не более чем просто к сказке. Где-то слышал про то, что Звездные войны были чем-то на вроде способом срубить легкого, быстрого бабла, чтобы тратиться на другие проекты. Поэтому вроде бы все однозначно и при этом без сильнейших техник, бьющих через полгалактики. Энакин уступил злу, сделал выбор в пользу дьявола, и ангел в его жизни погиб. Как бы так, однако легенды Звездных войн могли и рисовали куда более серую и неоднозначную картину. К примеру, мог бы Палпатин использовать технику силы, дабы вытянуть силу из того, кому противостоит. Да, ситхи-убийцы способны настраиваться на силу жертвы, ее ауру, а после подтачивать силы жертвы, делая ее слабее. Сражаясь с обычным рыцарем, или даже мастером, недостаточно сильным, Палпатин мог бы так и победить, банально еще ослабляя соперника самим фактом своего существования. Со мной такое, к слову, не прокатило. Но только что родившиеся дети, сами по себе имеют сильную связь с отцом. И хотя в будущем, мы точно сможем скрыть эту связь, чтобы и сам Вейдер ничего не распознал, пока ему прямым текстом не скажут. Но в момент рождения мы-то сделать этого не смогли. А что до Падме? Он не поглотил ее силу, она не одаренная, но он смог выпить саму ее жизнь. Наверняка связь силы соединила его с Люком и Леей. Получив отпор, он ударил по наиболее ослабленному организму. Звучит вроде бы логично, только что Амидала этого не пережила. Жаль, какими бы мы соперниками не были, я никогда не желал ей смерти, тем не менее, все-таки допустил развитие событий по канонным рельсам. С другой стороны, а не предоставил ли я достаточно всем персонажам шансов одуматься, или мне следовало бросить все глобальные задумки и ринуться спасать всех подряд, а там авось и победили бы? По мне так это куда более лицемерно и лживо. Надеюсь, в посмертии она обретет покой, вздохнул я. Семья Набери уже заявила права на труп их дочери, кивнула Шакти. Они хотят захоронить ее на Набу, что, к слову, создает определенный инцидент. Дело в том, что на Набу прибыл страж Амидалы, капитан Панака. Королева Набу традиционно поддерживает республику, однако это не понравилось набуанцам. Панака фактически захватил власть, и сейчас Набу направила Сидиусу просьбу включить их в состав новой империи. Вот вам и первый кризис. Их не смущает тот факт, что именно Сидиус устроил блокаду Набу в свое время? Задал я вполне логичный вопрос. Тогда с торговой федерацией. Наверное, им даже понравилось, предположил Пло Кун. Передадим им тело, пусть хоронит, и пусть наши лекари положат внутрь ее утробы трупы двух детей. Два взгляда скрестились на мне. Пло Кун и Шаакти явно пребывали в не самом благостном расположении духа относительно сказанного. Ты серьезно? Подумайте сами. Дарт Вейдер, это Энакин Скайуокер, доказательств достаточно. И если мы будем удерживать его детей, но выдав труп матери, как это будет выглядеть официально со стороны? Да, такое осквернение уже умершей женщины, ужасно само по себе, но посмотрим с другой стороны. Мы либо играем, как похитители детей, либо выдаем им Люка и Лею, сильных одаренных, как я понял. Так что сообщите нашим лекарям, пусть сделают, как я сказал. Лучше пусть создадут клонов Люка и Лея из их ДНК, но модифицированных так, чтобы ускорить их разложение. К следующим вопросам, откашлялся я, надо уточнить статус великого магистра, собрать оставшихся магистров и влиятельнейших сенаторов в главном конференц-зале. Часа через три в самый раз, оповестите Юларина об этом. Ты куда? Вакараче всегда заходит вовремя, а я как раз встал и начал одеваться. Одежда видала и лучшие дни. Листы бискара деформировались и вогнулись внутрь. Вся одежка была в подпалинах и кровоподтеках. Сначала душ, затем сменить костюм и ознакомиться с делами, а затем совещание. Рад был повидаться, мастер Че, но нас ждет судьба галактики, и теперь джедаем ее решать, да пребудет с вами сила. Огромный конференц-зал в храме джедаев использовался нечасто. Формально его использовали лишь тогда, когда было необходимо созывать конклав, или же по-другому расширенный совет. На него созывались все ранга мастера, а порой даже рыцари. Вместить в себя он мог свыше 1000 разумных стандартных размеров. Огромное помещение находилось в южной секции храма. Находились тут выжившие сенаторы, члены высшего совета. Ядль, Винду, я, Шаакти, Пло Кун, был тут и Йода, в форме голограммы. Сенаторы расположились в удобных креслах и с неким подозрением смотрели на трибуну, где восседали, собственно, все текущие магистры, Вулф Юларин с Кивусом и Джерджеродом, лидеры фракции в лице Августа Гранта, Бейла Органа и Аскаака. Лайт, тихо позвал меня Винду, мы сидели рядом, Шаакти сидела по мою правую руку, а вот Винду по левую. Похоже, зря я тебя не послушал, вон оно как обернулось, однако не думаю, что тут есть только лишь моя вина. Вина на всех, хотя в моем случае, она наиболее высока. Если бы я раскрыл Сидиуса раньше или если бы решил не покидать Корусант, у каждого из нас есть свои претензии друг к другу, однако именно ты прогнал его. Пусть угроза не исчезла, хмуро произнес Мейс. Я думаю покинуть высший совет. Тебе же вряд ли понадобится идти на этот шаг. Покинуть? И чем полагаешь заняться, Мейс? Хочу, чтобы новое поколение не повторяло наших ошибок ни твоих, ни моих, ни чьих-либо еще. А что может быть лучше для реализации подобных чаяний, как не наставничество? Надеюсь, высший совет рассмотрит мою просьбу. Рассмотреть-то мы можем, Мейс, влез в разговор Пло Кун, сидящий по левую руку от самого Винду. Но ты действительно хочешь его покинуть в столь трудный час? Мы еще даже не дождались решения Сената Республики о текущей ситуации. Юларин как раз встал. Дамы и господа, уважаемые сенаторы и магистры джедаи, мы собрались здесь, дабы выпустить совместную резолюцию касательно произошедшего не так давно предательства со стороны канцлера Палпатина. Все здесь, безусловно, пребывают в шоке, учитывая то, что совершил канцлер Палпатин и то, что ситх смог забраться так высоко. Согласно закону Республики о ситхизме, а также, при исполнении приказов 4, 5 и 65, канцлер был снят со своей должности. Все, поддержавшие его сторону, адмирал обвел зал взором, объявлены предателями государства. Среди них адмиралы, старшие капитаны и капитаны, целые секторальные флоты, легионы клонов и корпуса, объявили о своем предательстве, однако наша решимость, сейчас я говорю за армейскую сторону, как никогда сильна. Мы берем на себя обязательство противостояния предателям. Слепы мы были и расплатиться должны за слепоту свою, объявил Йода. Помогут джедаи, разделив долг ваш, адмирал. Благодарю, великий магистр, кивнул Юларин. Очевидно, взял слово Аскаак, что сейчас нам надлежит выбрать нового канцлера и привести дела в порядок, и пересмотреть ряд законов, принятых при Палпатине, произнес Бэйл Органа. Репрессивные поправки и дополнения надо убрать из Конституции и реестра законов. К сожалению, меж рядов сенаторов вышла новая фигура. Вам об этом более не надлежит говорить, Бэйл Антиллес. Самый настоящий, постаревший, но растерявший величественной стати, одетый в белую одежду. Его пустили стражи на территорию храма минут 10 назад, Винду лично дал разрешение, едва узнал, с какой целью Антиллес здесь. Бэйл поприветствовал Органа Антиллеса. Какими судьбами? Правящий совет Эльдирана крайне недоволен вашей политикой, сенатор Органа. Он достал планшетку. Тут указ. Вам надлежит сложить с себя полномочия сенатора республики и вернуться на Эльдиран. Я обязан был увидеться с вами, как только прибуду. Я больше не сенатор, ошарашенно произнес Органа. Почему? Правящий совет считает, ответил ему мой друг, что вы позволили собой играть Палпатину и проявили вопиющую политическую недальновидность. От себя добавлю, республике нужны реформы. Законы, принятые во время войны с сепаратистами, требуется изучить и отменить лишь те, что не несут пользы общему благу. Как новый сенатор от Эльдирана, я могу этим заняться, в том числе и на посту канцлера. Он осмотрел зал. Разумеется, если присутствующие сенаторы согласятся меня избрать. 1024 сенатора было по умолчанию в республике, плюс сенаторы от некоторых отдельных планет, систем, корпораций. Однако теперь, если считать по секторам, то в республике присутствовало что-то около 600. Прочие же, в основном расположенные на внешнем кольце и частью в среднем кольце, расположились в новой империи. Итак, на юге граница ограничивалась Ириаду, что предсказуемо. Семейство Таркинов уже успело заявление 10 сделать о том, что они не приемлют разделение галактики и требуют от всех стать под знамя Палпатина. На пути в республику стоит независимая Салластонская лига. Еще одно новое заявление, которое фактически положило начало тому, что станет позже известно, как парад суверенитетов. Кое-где они уже успели окончиться бесславно, так как объявляющий себя независимым сектор оказался прямо на пути у лояльных либо императору, либо республике войск, которые даже не дожидаясь приказов из центра, просто выбивали все желание о независимости из желавших. Но по меньшей мере три структуры, которые уже демонстративно показали нам свое фи, настораживали. Многие смотрели на них скорее с пониманием и желанием присоединиться, чем с осуждением. Салласт вышел из состава республики и объявил себя независимым, в астрографических границах сектора Брэма. Помимо сектора Брэма в форме независимой Салластонской лиги, вышло заявление Ботанов, которые также формировали свое независимое ото всех правительство. И третий кусок, который решил стать независимым, банки. Точнее сказать, правительство Муаунов оттяпало себе сразу 9 секторов, откуда ушли пропалпатиновские войска. Муауны воспользовались своим флотом и также организовали независимое правительство. Сектор Абстрикста, Браксант, Мита, Клацис, Албария, Вилкар, Перион, Карион, Динали. У Ботанов же был один сектор, как и у Салласта, однако он был довольно богатым и стратегически важным, как, собственно, и Салласт. Честно говоря, я полагал, что на этот праздник независимости зайдут еще и карелианцы, но как-то обошлось и это было подозрительно. Нам также надо определить, что делать с теми, кто вышел из состава республики, напомнил Тайл. Пока что мы имеем выход нескольких сотен систем, трех крупных и поистине необходимых нам образований. Мы должны уважать их решение, встал Органа. Что мы должны, уже не ваше дело, фыркнул Грант. Хотя нам сейчас, если правда, не до них. Итак, на севере, территории империи буквально отсекают от нас пространство Монкаламари, хотя сенатор, он посмотрел на сенатора Монкаламари, заявил, что Монкаламари поддерживают республику. Полностью, кивнул представитель народа. К сожалению, нас блокирует территория в Тионском скоплении, которая полностью принадлежит империи. Они также захватили Гордианский предел полностью. Сейчас войска империи двигаются к Сернпедалю, добавил Адартилан, а мы не можем этому воспрепятствовать. Скорее всего, они захватят север полностью. Беда. Таким образом, резюмировал я, выведя на мощный голопроектор карту галактики, мы можем говорить о том, что империя распространилась на юге и севере одновременно. Преимущественно они взяли в себя территории бывшей КНС. На юге, все сектора, южнее Ириаду, идущие по Римманскому торговому маршруту, а также Хайдианский путь, оккупированный империей. Выбить оттуда их войска не представляется возможным. На востоке галактики они захватили часть Хатском, в том числе пространство, и вернули территории КНС, в числе их форпостов, Мимбан, Руусан, Рандон, Салукимай. При этом, север теперь, благодаря активным действиям имперцев, теперь владеет Гардианским пределом, полностью отрезая от нас всю северную часть галактики. Тионское скопление и так было не освобождено. Его власть распространяется на северо-запад, к Сернпидалю, разве что Муаунилинста у Сидиуса нет. Вот блять, фактически, часть этой карты отрицала наши же успехи в процессе войны клонов. К концу войны, сфера сепаратистов уменьшалась. Теперь же, КНС будто вернулась, но под новым флагом, плюс еще и захватили большие территории внешнего кольца. Еще и эти сепаратисты независимые. Стало ли лучше от того, что я так порушил канон? Еще и дети Энакина, джедаи тени, которых я послал на Мустафар, были выбраны мной в первую очередь, чтобы спасти Падме. Что и сделали. Палисмасса была гораздо ближе к Мустафару, чем Корусант. Амидала могла бы родить прямо в звездолете, однако Кила была тенью с неплохими знаниями в медицине. Она смогла затормозить процессы в теле Падме и продержать ее к Корусанту, где та благополучно разродилась. Хорошо хоть не вступили в бой с Вейдером, вместе с Кеноби. Магистру бы они только мешали. Кстати о последнем. Он за все время совещания не произнес и слова, смотря куда-то вдаль. Таким образом, подвел итог Август Грант. Наш переходный орган определяет следующее. Давайте вносить все в единый документ. Первое. Республика не признает отколовшиеся части за государственные образования и требует вернуться эти образования обратно. Ради блага народа сих образований, зачитал он первый пункт. Мы оставляем за собой обязательство использовать любые средства для возвращения отколовшихся систем, секторов и планет в наш состав. Кто-то имеет что-то против? Нет. Второе. Мы также организуем ревизию всех принятых законов во время правления предателя, Дарта Сидиуса. Ревизию возглавит канцлер с профильным комитетом и привлечением специалиста со стороны Ордена Джедаев. Третье. Выборы канцлера будут осуществлены в ближайшую неделю и организованы в храме джедаев, который назначается временным зданием Сената. Мы также берем на себя обязательство построить новое здание Сената. Четвертое. Еще говорилось о том, что новое правительство должно будет реформировать республику и много чего еще, но уже разделение республики начало отражаться на ней. Кредит пробил дно и ушел в свободное падение, и заявление финансового комитета Сената ничего сделать не могли. Придется, наверное, задействовать драгоценные металлы джедаев для подкрепления курса. Вариантов почти не осталось. Еще Йода сообщил, что как только он вернется, ждет всех магистров на совет. На повестке будут выборы нового состава и обсуждение будущей политики джедаев. У нас было единое государство, с конфликтом, который мог сделать страну сильнее. А в итоге, в результате моих же манипуляций, все пошло прахом. Теперь еще надо воевать с Палпатином и его империей. И это лишь звучит легко. У него больше трети нашей армии, плюс флот. Ну, полагаю, это и есть тот шанс, о котором ты говорил мне тогда. Подошел, когда все закончилось, ко мне Антиллес. Ты ведь это планировал, когда отговаривал меня баллотироваться на должность канцлера тогда. Я это не планировал, сухо произнес. Точнее, ты должен был стать канцлером чего-то большего, в астрографическом плане. Ха-ха-ха, Лайт, не волнуйся, он обнял меня, когда я встал. Как говорил мой батя, если у тебя маленький размер, это еще не приговор. Приговор, это если ты тупой. С маленьким размером еще можно наворотить дел, если знать как, а если ты идиот и ничего не знаешь, тогда все, что ты наворотишь, будет тем еще дерьмом. Похоже, друг, с возрастом аристократическое воспитание в тебе состарилось и безвозвратно умерло. Я просто устал корчить из себя невесть что, пожал плечами Антиллес. В любом случае, что думаешь о кандидатах в канцлеры? Надсекура вроде как твой старый знакомый, а что насчет этого, который похож на тебя? Как две капли воды похожи друг на друга, Тайла Старфлея. А почему ты про него спрашиваешь, а не про Аскаака? С Тейлом все понятно, он еще не успел набрать влияние в Сенате и вряд ли уже успеет. Твой основной соперник, на деле, Аскаак. Но выборами все не кончится, Бейл. Я сбросил ему документ на почту, и тот тут же ее проверил. Помнишь ведь, да, ха. Помню ли я наши обсуждения реформы республики, ха-ха-ха. Помню получше многих. Мы победили Бейл. Даже если этот урод Палпатин выжил, у нас есть карт-бланш. У тебя, как у канцлера, будет моя полная публичная поддержка, у тебя будут прецеденты. Мы сможем реформировать республику во что-то более великое. И реформы, что я передал тебе, то, к чему мы с тобой давным-давно пришли. Ты так говоришь, будто бы назначаешь меня канцлером. Выборов, к слову, все еще не было, напомнил он. Аскарака не выберут, он слишком погряз в делах Палпатина. Надсекура снимется с выборов по моей просьбе, опять же. Тайл не успел набрать популярности доверия, остаешься ты, похлопал я его по плечу. Развлекайся, предлагаешь мне развлечься их, горящими от ужаса разумами, усмехнулся он. Ведь они явно не захотят и половину того, что тут написано. Хотят они того, или нет, пожал плечами. У них нет выбора, не будет выбора. Удачи тебе, Бейл. Глава 174. Война клонов, 135. Месть ситхов, 15. Ростки. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227 АВО корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://rulate.rubak133715. Если ссылка не открывается на рулейте, набрать в поиске хроники 2777. Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я, максимум, пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Хилл тяжело дышал. Перед глазами виделся тот самый бой. Его корпус маршем шел к храму джедаев, пока не столкнулся с Корусанским гарнизоном и 187-м легионом. В его корпусе все легионы, безотлагательно, поддержали их генерала. Дарт Сидиус, ситх, предатель и коварный интриган, поправший законы. Как Фокс и прочие братья не могут их понять, почему они стреляют в них. На площади перед храмом развернулась настоящая бойня. Клоны убивали друг друга и сходились в жесточайших рукопашных схватках. Поистине ужасала дуэль двух Атте, один из которых был выкрашен в цвета легиона генерала Винду, а второй принадлежал 227-му корпусу. То была танковая дуэль, о которой сам Хелл читал лишь в учебниках, и она длилась лишь пару мгновений, прежде чем в его противника не угодил его же меткий выстрел. Впрочем, противник в долгу не остался, снеся правую переднюю опору перед гибелью, отчего танк Хилла начал заваливаться вниз. Покинуть машину. Его голос слышался ему будто бы из-под воды. Даже вспоминая бой, Хелл отмечал, насколько он был шокирующим и ужасающим. Он спрыгнул с брони в последний момент, еще мгновение и его бы она могла и придавить. Достав верный бластерный пистолет ДЦ-17, он тут же всадил три выстрела опешившему клону из 187-го. Его брат вскрикнул и осел. Раздалось сразу несколько взрывов. Корусанский гарнизон и 187-й легион были зажаты между джедайской стражей и корпусом 227. Тем не менее, верные отданному приказу, даже учитывая то, что он противоречил тому самому закону, клоны приняли решение поддерживать узурпатора до конца. Уже после, сам Хелл с ужасом узнал о том, сколько предателей было среди его братьев. Поскольким плакал вибронож выстрела из бластера, или даже из орудия танка. В той битве он полагал, что предателей не так-то и много. Поправшие законы братья не могли быть названы иначе, чем еретиками. И его корпус обходился с предателями крайне жестко. Достав второй бластер, он открыл огонь. Попадались тут и солдаты из 501-го легиона. Как потом выяснилось, часть 501-го дезертировала, когда Дарт Вейдер, лорд Империи и ее верховный главнокомандующий, но на тот момент один из джедаев, презревших клятву республики, ордену и демократии, столкнулся со своей бывшей ученицей, Асокой Тана. Хелл помнил ту пигалицу-то грудку. Девушка была, поначалу той еще надоедливой и раздражающей, как и многие другие молодые джедаи и джедайки. Однако постепенно, ее характер перековался. Она стала сильнее и мудрее, завоевала уважение солдат. Не все в 501-м видели ее врагом. Вейдер даже успел казнить некоторых клонов, отказавшихся подчиняться его требованиям, а после покинул поле боя. «Стой, брат!» Сразу три клона из 187-го, после его очередного выстрела и ухода в импровизированное укрытие за его же поверженный танк, встали на колени. Его братья будто бы обошли их, полагая, что их командир сам разберется. Предатели выбросили оружие и молили о пощаде. Два солдата сняли шлемы. Хелу перевел бластеры в оглушающий режим и вырубил сдавшихся. У него было на это время. «Я не буду подчиняться узурпатору». Тем временем посреди боя начали раздаваться крики. Кто-то кричал, осознавая, что вскоре все скатится в очередную бойню. Кто-то наоборот пришел сюда по требованию командира, но теперь увидел шанс на спасение. Многие начали сдаваться. «Хаттовы предатели!» — слышался голос командира Фокса. «Берите бластеры и сражайтесь. Таков приказ императора. Плевать, ситхон или нет. Это все джедайская провокация. Нас создали служить сенату, а император и есть сенат». Фокс пытался поднять кого-то на борьбу. Поле боя было усеяно трупами, текла кровь их кровь. Оторванные конечности и стоны, раздававшиеся по обе стороны, стимулировали работу медиков. «Хелу», — Фокс посмотрел на своего собрата. «Ты ублюдочный предатель. Всегда искал простой путь и делал неправильный выбор». «Фокс», — Хелу начал сокращать расстояние с братом. «Не ты ли выбрал простой путь сейчас, брат мой? Разве ты не просто выбрал сторону, не задумываясь? Я не предавал Сенат и Республику. Хотя можно сказать, что будет империя. Именно это сообщил мне император Палпатин. Он еще не император, брат. Сверни с ложного пути. Палпатин лишь узурпатор, что решил создать ради своей власти. Все, чему тебя учили, все это рухнет в одночасье при нем. Ты говорил мне, давно, что гордишься своей работой на Корусанте. Гордишься тем, что служишь Сенату и сенаторам. Но не тому, кто решил уничтожить Сенат. Саму идею Сената и сенаторов. Что ты ответишь на это, брат? Я отвечу, что ты гребаный предатель, поддавшийся на джедайскую ересь. Прорычал Фокс. Не будет мира меж нами и я, брат, не смирюсь. Фокс навел на него бластерный пистолет, но тут же онемел. Хелл был в разы быстрее и выстрелил в него, точно в грудь. Болт пробил броню и убил Фокса на повал. Тот просто раскинул руки и упал на спину, а рядом с ним были трупы его же подчиненных. Смерть Фокса была последней смертью клона при храме в тот день. «Мать моя, Колба», — выразился Ниск. «Вы посмотрите». Он указал пальцем вверх на огромный венатор, что принимал удары с небес. Судя по поступающим данным, именно тогда справедливое воздаяние открыло огонь по Сенату, а капитан Руфус Тигеллинус, еще один предатель, прикрыл Сенат своим кораблем. Блеснула вспышка, и венатор словно разрубили на две части. Операторы орудия СЗР поняли, что что-то не так, и прекратили обстрел. «Блядство», — только и проговорил Ниск. Обе части звездного разрушителя с противным скрежетом и грохотом упали на здание, полностью проламывая то. «Только что пришло сообщение», — послышался голос Сери. «Палпатин бежал. Мы отправили за ним несколько эскадрилий, сейчас ведем преследование. По нашим данным, дроид НК-47 открыл по нему огонь, но ситх каким-то образом увернулся ото всех выстрелов». «Что приказывает адмирал?» — спросил Хелу. «Боюсь, что ничего хорошего», — мрачно ответил офицер. «С побегом Палпатина, силы, его поддержавшие, захотят покинуть Корусант. Новая задача – не допустить этого. Предателей надлежит либо арестовать, либо казнить». «Понятно, Хелу, я...» Сери что-то хотела сказать, но резко прекратила разговор. Наверное, кто-то из офицеров заметил, что она треплется чересчур. «Мне не нужно ни твое сочувствие, ни твои сожаления в этом вопросе», — мрачно произнес клон. Его слова наполнились решимостью. «Доложи. Приказ понятен. Выдвигаемся к следующей точке. Конец связи». Вспоминая тот день, Хелл понимал, что хуже дня не будет во всей оставшейся его жизни. Тем не менее, он солдат, и какие бы препятствия ни возникали пред ним, его обязанность их преодолеть. «Окажите помощь раненым», — приказал он, — «и подготовьтесь к маршу. Нас ждет работа». Голова болела нещадно. Хелл и многие другие выжили, чтобы узнать, что галактика была разделена на две части. Все, за что они боролись и погибали в войне клонов, извращено, брошено, но не забыто. У них появился шанс, пожалуй, единственный, доказать, что это было не зря. Какой самый тупой момент в любой истории, не имеет значения, великая она или нет. Может, чья-то глупая гибель, или очевидно глупый поступок, хмм. С одной стороны, я действительно поступил по глупости, разрешив Палпатину действовать в адрес Энакина почти без последствий. В результате рыцарь без страха и упрека, Пал, вполне ожидаемо и сейчас учил, как делать гав-гав в присутствии своего нового наставника. Был ли вообще такой исход в моем характере? Да черта с два. Я хотел победы над Сидиусом. Хотел его уничтожения и продолжения работы в республике, в ордене, но в итоге все пошло не совсем по плану. В результате, все магистры выглядели понуро. Тот же Винду стал напоминать Аркана из дополнения про империю Закуул. Его правую руку, по локоть, заменил протез, а правая часть лица была заменена на импланты. В меньшей степени, чем у Аркана, но все же, учитывая то, что я сейчас от тебя ощущаю, задумчиво проговорил Винду, ты не в самом благостном расположении духа. Я, Шакти, Кеноби и Ядды находились в башне Высшего Совета и ожидали, вскоре сюда прибудет Йода. Если я что и планировал, то не то, что произошло, поделился я с ними. Если бы ты мог мне приказывать, как бы ты поступил? Задал вопрос Мейс. Разумеется, я бы приказал тебе ожидать в храме, тут и думать нечего. Приказ 66 был бы отдан Сидиусом в любом случае, однако в совсем иных условиях. То есть виноват, все же, я, сделал вывод Карун, опустив взгляд. А ведь ты говорил нам не торопиться с сенатом и с элитой среди сенаторов. Похоже, что для текущего времени, ты оказался полезнее, чем я. Тем не менее, и я оказался не без минусов, Мейс. Ты даже представить себе не можешь, сколь тяжело все это. То, что я считал идеальным, когда получил достоверные доказательства, оказалось не столь идеальным, и все пришло к тому, что мы потеряли примерно треть нашего ордена, потеряли треть армии. Республика ошарашена и деморализована. Однако, заметила Ядль, если мы живы, значит, у нас есть еще шанс. Вы, детишки, живете не так долго, как я, однако осознайте простую мудрость. Сколь ни были бы тяжелые удары судьбы, продолжайте двигаться вперед. На то вы и носите гордое звание магистров ордена джедаев. Нам нужно будет выпустить совместное заявление для прессы и осветить, что произошло с Энакином Скайуэкером. Тысячи джедаев видели его, как предателя, заметил Пло Кун. Этого не утаить. Придется объявить его, как падшего джедая, ставшего новым учеником Дарта Сидиуса. Согласна, произнесла Шакти и посмотрела на меня. Ха-ха-ха, тяжело вздохнул. Оби-Ван, мы перевели взор на магистра. Он был будто пришибленным. Энакин предал нас всех. Я подвел весь орден, на Кеноби лица не было, а ведь его мы все считали избранником, который должен был привнести равновесие в силу, а не ввергнуть ее во мрак. Так он бы и привнес, разгромив наш орден, заметил я. Как бы это цинично ни звучало, но возможно, смысл равновесия был в математическом равенстве джедаев и ситхов. Впрочем, Оби-Ван, я всегда учил, что верить в пророчество можно, но в первую очередь следует доверять фактам, а они – вещь упрямая, и куда лучше подходит к анализу реальности вокруг. Доверие силе привело нас сюда, отметила Шакти, хотя скорее вина лежит не на силе, а на том, что мы были слишком самоуверены. Пусть и начало исправляться в позднее время, однако мы не успели подготовиться. Двери в зал открылись и внутрь, опираясь на палочку, кряхтя, вошел великий магистр. Йода оглядел всех присутствующих. «Живы вы?» произнес он, проходя к своему месту, и это душу мою согревает. Другие же погибли, и скорбеть я буду. Йода забрался в свое кресло. Обсудить ситуацию должны мы. Видел я, к чему пришли мы. Выборы канцлера скоро, орден должен поддержку кандидату организовать и провести реформы. Но сперва, нового великого магистра выберем мы. Вы уходите в отставку? Удивленно спросил Винду. Или просто хотите остаться одним из магистров? Провалился я. 900 лет джедаев учил я, а ситхов не заметил. Нет во мне уверенности больше, что должен я совет возглавлять. Молодым время дать дорогу давно уже настало. Да, магистра Лайта я на должность великого магистра выдвигаю. Времена нынче подхода иного требуют. И Лайт, считаю я, подход сделает этот. Меня, удивленно спросил. Да, Йода во многом мне помогал, а кто-то мог бы сказать, что потакал. Все мои заскоки с женщинами и не самым лицеприятными поступками, я больше чем уверен, он видел и знал. Но чтобы меня назначить на свое место, точнее, нельзя меня выдвинуть. Можно лишь выбрать большим количеством голосов. «Разве мы не должны сперва избрать новых членов Совета?» – задал резонный вопрос Плокун. «С кандидатами на пост великого магистра утвердиться должны мы, но голосование пусть будет всех магистров. В таком случае», – произнесла Ядль, – «я предлагаю кандидатуру Мииса Винду на пост великого магистра. Он куда более сдержан, чем Лайт и менее, если можно так выразиться, погряз в опасных знаниях. По правде сказать», – поделилась мнением Шаакти, – «будь выборы до приказа 66, я бы была согласна с вашими словами, Ядль. Но теперь я и сам не хочу в этом участвовать», – перебил ее Карун. «Я поступил, как глупец. Лайт предупреждал меня, он куда лучше меня во всем разобрался. Жаль, я его не слушал. Тогда я подумал, что он излишне драматизирует, и как хорошо, что мы джедаи, а он мне не нянька. Теперь же, прошу меня простить, магистр Ядль, но я предал доверие ордена. Я понимаю, как я смотрел на мир, вы также смотрели, но к чему это меня привело?» Он помахал своей правой рукой. «Я не согласен с выдвижением. В таком случае», — Ядль перевела взор на Плокуна, — «хмм, думаю, я был бы не прочь посостязаться за это место», — кивнул Келдор, — «пусть и полагаю, что шансов у меня нет, но полагаю, мы должны создать хотя бы видимость конкуренции». Ядль лишь вздохнула. Не то чтобы она меня не взлюбила, скорее ей не нравилось то, куда все шло, и не так, как Пиэлу, тому вообще ничего не нравилось. «КХМ, мы все еще должны назначить новых магистров», — напомнил Оби-Ван. «На место Скайуэкера готова Луминара Ундули. Она должна была стать магистром после смерти магистра Каулмана Трибора», — заметил я. «Утвердить ее можем мы», — кивнул Йода. «Что касательно должности главы материально-технического сектора и главы сектора финансов», — продолжила Шаакти, — «магистр Плокун открывал курсы для мастеров, чтобы те проходили профессиональную подготовку. У нас есть группа из 5 мастеров на каждую должность, готовых занять соответствующие позиции, однако займет их лишь один. Я рекомендую Мавру Зиин на должность главы сектора материально-технического обеспечения и с соответствующим повышением до магистра. Истас Саллии на должность главы секторов финансов с соответствующим повышением до магистра. Голосовать должны мы», — кивнул Йода. «Обе женщины мне были известны и довольно деятельны. В их личных делах содержались соответствующие отметки о прохождении соответствующих курсов с отличием. Все же некоторую каноничность не убрать. Те, кто являлись либо деятельными мастерами, либо магистрами, так или иначе мелькали и что-то делали, чего-то достигали. В ордене были 1000 мастеров, которые были именно мастерами. Они достигали мастерского ранга и просто выполняли свой долг, а были выделяющиеся среди них, лучшие из лучших, которые заседали в советах и высшем совете. И именно таковыми были Мавра Зиин и Стас Саллия. Первая проявила себя в битве за Корусант, а до этого она участвовала во многих операциях в системной армии Шаакти. Стас Саллия же выжила во время приказа 66, несмотря на то, что все клоны на Салукимае, где она пребывала, атаковали уже ее. Она выбралась, как и Ила Сталли Сибит, и уже прибыла на Корусант. Остальные кандидаты из групп, которых мы выбирали, выглядели вполне себе средне. Немного выделялся Ашарат Хет. Впрочем, в последнее время он высказывал довольно радикальные идеи и даже пытался строить вокруг себя что-то на вроде своей команды. Его можно было бы сделать ответственным за финансы. Он был в группе Стас Салли, но на экзамене по итогу обучения проиграл ей пару баллов. В результате голосование закончилось тем, что Стас Салли и Мавру Зиин утвердили на новых должностях. Затем мы перешли к новому главе Ангара, отвечающего за все звездолеты Ордена. Тут сюрпризов не было, Адигаллия давно претендовала на это место, к тому же, Сейситиин свою преемницу готовил. Выбор без выбора. А вот преемником Китафиста вышел приятный сюрприз, потому как иного преемника, кроме Джаратапала, никого не видели. Таким образом, высший совет временно стал выглядеть так: Йода, Винду, я, Плокун, Шаакти, Джаратапал, Оби-Ван Кеноби, Ядль, Луминара Ундули, Стас Саллия, Адигаллия, Мавра Зиин. И новых членов вызвали в зал высшего совета, поставив перед фактом, тотчас. Ну а после формально уже новым составом утвердили меня на должности великого магистра. Меня буквально оглушила эта новость, а Йода лишь одобрительно и как-то подозрительно ухмылялся. «Так как я теперь великий магистр, нам надлежит выбрать кого-то на мое место», — произнес я. «Нужен тот, кто проявил себя как шпион и убийца и имеет представление о том, как управлять соответствующей структурой, Делинь-делинь. Хаймэм сообщение. Мастер Толм взял себе миссию и улетел шпионить за империей. Вот хат, сбежал, опять. КХМ. Почему бы не рассмотреть на эту должность Квинлана Воса? Задала вопрос Луминара Ундули. Я наблюдала за его действиями на Кашейке. И могу сказать, что по силам он тянет на уровень магистра. А что же касательно тайных операций? Не думаю, что он выведет сектор теней на новый уровень. Но поддержать текущий он вполне способен. Великий магистр, она посмотрела на меня. Уверена, вы сами представляете его уровень. Все это слишком быстро и дергано. Вздохнул я, от непривычки потерев виски. Великий магистр, звучит пафосно, но не думаю, что можно чинить здесь препятствия мастеру Восу. Он действительно себя прекрасно проявил, и через минут 40 дебатов и переборов кандидатов из теней, Толма пришлось удалить сразу, мы все же утвердили Воса, о чем сообщили ему, когда он и Хейлин Хец нянчили своего новорожденного сына. В тот день мы буквально развернули самую настоящую работу, вернее переработку. Совет начался ближе к обеду, а закончился ночью. Обсудили все, вернули в состав ордена Асакутана, поручив ее доучивание магистру Плокуну. Изучили всех кандидатов на пост нового канцлера и выпустили заявление о том, что поддерживаем Бейлантил Леса. Мой сын, Тайл, тоже перспективен, но пока что это не его уровень, хотя он будет стараться. Было также приказано таналарских юнлингов перераспределить по мастерам. Ну и наконец, в ордене были введены реформы. Последнее было сделано под эгидой нового великого магистра. Йоду, по итогу, мы оставили, никуда он не улетел, а станет учителем. То есть будет преподавать джедайское искусство молодым дарованием. Но что самое главное, никто в высшем совете, с моей подачи, не принял отставку Винду. Пусть он наплашался, что признавал, нам нужен такой магистр. Наконец, закончив со всей организацией, мы разошлись по покоям за полночь. В моих покоях не было пусто. Внутри находилась Фэй, Эйла и Шаакти. Все три женщины изучали совершенно новое, чудо-существо, что лежало в люльке и активно спало. Мальчик он был совсем крохотным с заостренными ушами и проглядывающимися, короткими, темными волосами. Стири так я решил его назвать. Он был больше похож на меня, имел такие же глаза, и сейчас он мирно спал, надув щеки. «Какой милашка, ты специально его так назвал, верно?» — послышался голос Нокс, чтобы бесить меня, восклицательные и вопросительные знаки. «Как ты догадалась? Наверное, проведение силы, не иначе. Гррррррр, вот жил бы ты в мои времена, я бы из тебя уже все дерьмо тысячный раз выбила. Мечтай, мечтай. К слову, в эти времена ты новое тело получила, но даже так не вышла победительницей. Похоже, что новый титул повысил твое самомнение, а твой титул тебя так на место и не поставил. Ха-ха, Фэй приобняла меня, она светилась счастьем, как и Эйла с Шаакти. И это несмотря на то, что от последних двух чувствовалась зависть, но явно не всепоглощающая. Тут я заметил еще две люльки, кроватки для младенцев. Это скайуэкеры, я подошел к каждой по очереди. Да, кивнула Шаакти, пока что мы решили, что они побудут здесь, все же его дети. Ха, и что мне с вами делать? Я поочередно посмотрел на Люка и Лею. Хорошо, пока что мы выступим своеобразными, приемными родителями, а там посмотрим. Но помните, все слухи об их истинной фамилии и происхождении следует пресекать. Пусть будут Люк и Лея. Джонсы, ляпнул я, стараясь выдумать что-то непафосное. Будем растить их, как обычных джедаев. Надо воспитать их так, чтобы судьба их отца стала для них уроком, а не руководством к действию. Сознание прояснялось с трудом. Исан Найсарт открыла глаза и увидела перед собой красивую девушку. Она была одета в одежды, которые были похожи на таковые у магистра Флейнгстера, прим. Автора, Исан еще не в курсе о новом звании Лайта. Она училась в Академии джедаев не так долго, но поняла цель ордена. Там учились будущие чиновники, те, кто должен был вступить в структуру республики и подчинить ее ордену джедаев. Во время обучения, она передавала сведения отцу, как тот учил и не так давно заметила за собой слежку, о чем, собственно, сообщила и решила улететь. Возможно, за ней следили джедаи, которым Арман Тайсарт учил не доверять. Девушка улыбнулась. «Капитан», она очнулась, он обратилась к синекожей Твиличка. «Нет, Чис», Исан узнала ее. Это Сефран Стан, состоящая в джедайском спецотряде. Орден сформировал таковые во время войны. Он состоял из джедаев ранга рыцарей и являлся весьма эффективной структурой. Первый такой отряд возглавляла Сефран Стан, но по слухам, готовился и второй отряд. Отлично, Тан подошла к Исан, лежащей на кровати. Как себя чувствуешь? Осведомилась она. Все хорошо, Гэ, где я? Горло пересохло. Что со мной вы сделали? Мы, ничего, пожала плечами девушка, которая сообщила о том, что она очнулась. Кстати, я Абриуин, лекарь, а вот спецотряд императора Палпатина накачал тебя наркотиками и хотел вывести в Тионское скопление. Спецотряд императора? Ах да, ты же была без сознания, кивнула Тан. Если вкратце, Палпатин оказался Дартом Сидиусом, владыкой ситхом. Согласно антиситхскому закону, его обязаны были арестовать или уничтожить, что не совсем вышло. Он попытался узурпировать власть, но столкнулся с моим учителем и был вынужден отступить. Сейчас он захватил под свою власть все территории конфедерации и их флот. То есть, тот самый Дарт Сидиус, это он? Ее отец учил, что не все всегда однозначно, и даже ситхи могли быть правыми в своем воззрении. Да, твой отец сбежал вместе со свитой Палпатина в Тионское скопление. Возможно, спецотряд Палпатина хотел похитить тебя, чтобы обеспечить лояльность Арманда Айсарда, пояснила Тан. Исходя из сведений, что мы успели получить, он уже получил назначение в разведку новой империи Палпатина, а ты явно должна была обеспечить лояльность. Вот только меня похитили до всего этого, или вы хотите сказать, что Палпатин перестраховался, пояснила Тан. Тебя накачали такими наркотиками, чтобы стала куклой спустя пару дней. Тем не менее, они знали, что твой отец будет всегда любить тебя и хотели этим воспользоваться. А и еще, в тебя хотели подсадить плод. Плод, ребенка, пояснил Абриуин. Материнский инстинкт, тоже неплохое средство привязки. Если бы ты выработала устойчивость к наркотикам, а твой организм начал бы с ними справляться рано или поздно, ребенок стал бы отличным средством для контроля. Но мы вовремя вмешались. Едва стало известно о том, что ты исчезла, наш отряд отправил великий магистр Лайт на поиски. Хах, и Сансила, свесив ноги. А я-то думала, что это вы, джедаи, замыслили переворот и следите за мной в академии. Ну и дура, резюмировала Тан. Если бы за тобой следил джедай, ты бы никогда об этом не узнала. Впрочем, с чего бы нам вообще за тобой следить? Ничего запрещенного ты не делала, отсылала отцу нюансы программы, одобренной комитетом образования Сената, нашла преступление. Они лежат в открытом доступе, все. В любом случае, Исан, ситуация сейчас трудная. Ты дочь врага республики, вполне вероятно тебя арестуют и обменяют на кого-то, кого сможет задержать разведка Палпатина. Разведка, да. А кто у вас возглавляет разведку в республике? А зачем тебе? Моя мечта – превзойти отца, ответила ей Исан. Создать систему разведки лучшую, чем создал он. Я хотела учиться у него, на самом деле, и ждала, когда меня отзовут из академии. Но не срослось. Может, у вас есть свободное кресло во главе разведки? Ха-ха-ха, рассмеялась ученица Флейнгстера. Забавная девочка. Эй, ты, Рулина Корусант, думаю, мой наставник был бы не прочь ее выслушать. Абрижа мягко улыбнулась. Наркотик и легкое воздействие на разум все же подействовало. Она вполне полагала, что ее заставит полностью пересобрать личность Исан. Вот только куда лучшая работа, это когда ее мысли сами направились в верное русло. Она чувствовала, что работа сделана идеально. Желание превзойти отца трансформировалось в голове Исан в желание создать разведку лучше, чем создал ее отец в конкурирующем государстве. Но куда более глубокой была закладка насчет Палпатина. Сама Исан не понимала и никогда не поймет, почему информация о том, что Палпатин, Дарт Сидиус, вызывает у нее отторжение. Как раз поэтому и вызывает. Она считает его предателем и врагом на подсознательном уровне. И всем в отряде искренне интересно, куда все это заведет. Тем временем, ее капитан получила новую миссию. Их следующий, после Корусанта, путь лежал на призму. Но до той поры надо бы доставить Исан в столицу.